Глава 49. К счастью, нам с Аликом надо было пройти вместе всего лишь до третьего этажа. А там я сбивчиво пожелала ему доброй ночи и поспешила сбежать в зимнее крыло. Сознание туманил дурман ложных уз, и не поддаваться ему было все труднее. Но вот между мной и Аликом, кроме коридоров академии, возникла преграда в виде двери моей комнаты, которую я не постеснялась запереть, после чего прислонилась к ней спиной и резюмировала. «Кошмар!» «Думаю, господин ректор с тобой полностью согласен», — отозвался Вингейтс. Подлетел к столу, и в стоявшем на нем светильнике затеплился оранжевый огонек. «Вам по-прежнему доступна магия?» — удивилась я. «Как оказалось!» — алхимик уселся на столешнице и обвил лапы хвостом. «Кстати, не спросил. Мне выйти, чтобы ты могла переодеться?» Я ненадолго задумалась. С одной стороны, снимать платье в присутствии постороннего мужчины в любом мире считалось некамильфотным. С другой, в таком виде именно как мужчина он воспринимался плохо. Да и выгонять его в темноту и пустоту коридора казалось неловким. «Не надо!» Наконец решилась я. «Просто отвернитесь и не подсматривайте». Вингейтс беспрекословно спрыгнул на стул и повернулся ко мне спиной. «А зачем?» «А, это чтобы мое отражение в окне не видеть». Щекам от чего-то вдруг стало горячо, и я торопливо открыла дверцу шкафа. Спряталась за ней и как могла быстро стянула платье, от спешки надорвав несколько петелек. Оставшись в одной нижней сорочке, кое-как затолкала его в шкаф и сгребла с полки пижаму. После чего ящерка юркнула в ванную и уже оттуда крикнула. «Можете поворачиваться!» Я приняла душ, не без труда расплела прическу, сделанную мне однокурсницами. Переоделась в пижаму и только тут поняла, до какой степени меня вымотал сегодняшний вечер. «Всё, ложусь и спать, спать, спать!» Подумала я, широко зевнув, и вышла из ванной. Алхимик сидел на подоконнике и медитативно смотрел в заоконную темень. Заметив мое присутствие, он обернулся и прокомментировал. «У тебя очень любопытные предпочтения в одежде». «Походили бы вы в платье», — парировала я, забираясь в постель. «Ничего бы любопытного в них не видели». Вингейтс прочистил горло. «Знаешь, пожалуй, поверю тебе на слово». «И правильно». Я не удержала зевок. И вдруг сообразила. «Слушайте, а где вы спать будете? Может, вам подушку дать?» «С учетом того, что она у тебя одна, обойдусь», — отозвался алхимик. «Посплю на стуле. Буду осваивать науку сворачиваться клубочком». «Ну ладно», — с сомнением ответила я. «Гасить свет?» «Гаси, конечно. У меня в этом обличье прекрасное ночное зрение, а тебе нужен отдых». Уже привычно послав поток силы, я погасила лампу и сказала в наступившую темноту. «Доброй ночи». И с ответным «И тебе, Стерх?» закрыла глаза. Я была стопроцентно уверена, что засну мгновенно. Однако время шло, подушка нагревалась, а сон, будто издеваясь, не приходил. Зато приходили всякие дурацкие мысли. От пессимистичных прогнозов насчет физических контактов с Аликом до угрызений совести об алхимике, бедным родственникам, спящим на стуле. В конце концов я не выдержала и шепотом позвала. «Ментор Вингейтс, вы спите?» «Нет», — отозвались со стороны окна. «А ты почему не спишь?» «Не знаю», — призналась я. «Не спится». Раздался шорох крыльев, и кто-то небольшой приземлился ко мне на кровать. «Ты позволишь?» — запоздало уточнил алхимик. «Да, без проблем». Я села на постели и даже зачем-то подвинулась. «Посмотри на меня!» Не столько попросил, сколько распорядился Вингейтс. Я послушно уставилась туда, откуда звучал его голос. Осенние ночи в Академии Дремион были темные. Без искусственного освещения, как в наших городах. «Так, а теперь протяни руку, запястьем вверх». я выполнила и это. Кожи коснулась сначала мягкая лапка, а затем прохладный нос и щекотные усы. «Да», — резюмировал алхимик, — «перенервничала опять. Тебе бы успокаивающего эликсира». И он замолчал, о чем-то задумавшись. «А как вы определили?» — поинтересовалась я, снова укладываясь. «Неестественная бледность, учащенный пульс, верхнее дыхание, запах полыни», — отстраненно перечислил занятый своими мыслями Вингейтс и высказал итог своих размышлений. «Нет, в лабораторию идти бессмысленно. Готового там нет. А сделать свежий я сейчас не сумею. Попробуем по-другому». И снова замолчал. И пауза длилась так долго, что я не выдержала. «Как?» «Стерх». Тон алхимика отчего-то приобрел официальную чопорность. «Ты не будешь возражать, если я полежу рядом, пока ты не заснешь. «И...» Я по-настоящему растерялась. «Ну, хорошо, полежите. А зачем?» «Тебя успокаивать», — вздохнул Вингейтс. «Все, устраивайся поудобнее. Закрывай глаза и ради отца дракона воздержись от любых комментариев». Сказать, что я была заинтригована, значит ничего не сказать. И, исполнив указания алхимика, меньше всего хотела засыпать. Я лежала, вслушиваясь в тишину. И вдруг моего слуха коснулось тихое кошачье урчание. Поначалу оно казалось неуверенным, но быстро окрепло и сделалось громче. «Теперь понятно, почему без комментариев», — улыбнулась я в подушку. Однако шальную мысль погладить фамильяра сразу же отбросила. Наверняка ведь обидится. И мурчать перестанет. Я сладко зевнула и, обняв подушку, пробормотала. «Спасибо». Вингейтс не ответил. Должно быть, боялся сбиться. Монотонный уютный звук окутал меня вторым одеялом, успокаивая, усыпляя. И вскоре я действительно заснула крепким, спокойным сном.